Дела Хлыщева во всех отношениях шли превосходно. Будущий тесть его, кроме пиявок, страстно любил еще делать всякого рода сюрпризы. И совершенно неожиданно объявил Хлыщеву, что дает за свою дочерью не 150 тысяч, как пошутил сначала, а 200. Хлыщев обедал у Раструбиных. Приходя в первом часу и просиживая до обеда с невестой своей Вареттой, расписывал ей петербургские моды и развлечения. Варюша спала и видела тот вожделенный день, когда, сделавшись госпожою Хлыщевой, она появится с ним в петербургской опере. Все были от него в восторге, не исключая и дородной персианки Поликсены Ираклиевны. «А что это у нас в Персии так присмирело?» «У нас в Персии...» «Да-да-да-да, налей-ка еще чашечку кофейку Леонардо Лукичу». «Благодарствую». «Да, что не говори, а у нас в Персии прекрасная женщина». «Прекрасно». «А какого плова подала нам сегодня, а?» «Да, жаль только, что изюму и корицы переложила». «Но у нас в Персии всегда так кладут». Слышали, а? Опять у нас в Персии. Ах ты, пиявушка, чернявушка. У нас в Персии. Часу в 8 Хлыщев обыкновенно уходил, обещая завернуть еще попозднее. Куда он шел? Вы, конечно, догадываетесь. А что, Мартын, нет ли у нас чего перекрасить? А чего же еще перекрашивать, сударь? И платки, и косынки, и рубашки шелковые. Все перекрашено. Позвольте спросить, а что нынче, мода, что ли, на зеленый цвет? Не твоего ума дело. Погляди, может, что еще ей осталось? Да нет, с вашего уже ничего. А вот, если прикажете моего... Ну, давай, давай. Куда прикажете, я снесу. Я сам возьму. Вот, я и узелок связался. И через несколько дней Мартын ходил весь зеленый с ног до головы, словно попугай, и был очень доволен своим модным нарядом. Надо заметить, что зеленый цвет с некоторого времени начал преобладать и в костюме самого Хлыщева, который, желая угодить своей немочке, надевал иногда перекрашенный жилет или шарф. И вот однажды наш герой приступил к решительному объяснению. Душечка, Каролина Францевна, позвольте мне, наконец, открыть вам мое сердце. Каролина Францевна. Хлыщев оглянулся. В дверях столовой стоял в полосатом халате высокой сухопарой подмастерье господина Дирлинга и Ко. Он мрачно разглядывал нашего героя. «Каролина Францевна, хозяин приказал попросить 1 рубль 20 копеек». «Опять этого верзилу принесло. Вот, возьми. Я как раз должен эту сумму. Ну, ступай». Но подмастерье принялся перебирать принесенные в окраску вещи. «Да, этого молодца так скоро не выживешь. Прощайте, любезная Каролина Францевна, до завтра». И Леонард Лукич удалился с твердым намерением в следующий раз тотчас же приступить к действию. Дальше невозможно было медлить. Шитье приданого Варюши кончено. Через 2 дня назначена свадьба. В доме Раструбиных все оживилось. Хлыщев ясно видел, что старик готовит новый сюрприз. «Ну, у нас в Персии, пошевеливайся. Пришла пора и тебе проснуться. А вот погоди, свадьбу сыграем. Будет еще больше хлопот. Да-да, повозишься еще и с мебелью, и с сундуками своими. У нас в Персии... Да-да-да-да-да, деньги деньгами, а надо им тоже и кроме денег». «Папенька!» «А нам что, старикам, все равно?» «Уж не дом ли хочет предоставить?» «Ах, Степан Матвеевич, Степан Матвеевич! Ну, сроду, сроду не встречал я такого остроумного человека. Ну, шутки ваши, ну, всегда так оригинальны, так тонкие, так поразительные. И существенные. Ладно, это честно. И Леонард Лукич, нагибаясь, целовал ручку будущего своего тестя, а заодно ручки будущей тещи и невесты. Но так как Хлыщев в глубине своего сердца питал более склонности к 200 000, чем к самой Варюше, то и неудивительно, что посреди свадебных приготовлений он не упускал и других, успевших пробудить его интерес целей. «Надо проститься с молодостью», — думал наш герой, приближаясь следующим утром к рассильному заведению братьев Дирлинг и Ко. «Позабыть я не могу, вы не думаете, что лгу. В продолжении 3 лет одержал 600 побед. Видно, нрав уж мой таков, разом кончу все без слов. Поживился, чем хотел, и к другим я улетел». И он взлетел в приемную красильни. «Гудморген, душечка Каролина Францевна! Что, мой кошне готов?» «Нет, еще». «А чего же? Ведь уже обещали сегодня, попались. Уж нынче вы не отделаетесь». «Муж сказал, что не успел просто». «Ну уж как хотите, а я сказал, что если вы не сдержите слово, я вас поцелую. И уж теперь прошу не гневаться». «Ну, я не виноват, что он еще сырой». «Но когда же будет готов?» «Вечером. В 10 часов. Ой. Приходите». «А муж?» Но тут снова явился полосатый подмастерье со своей мрачной физиономией. «Каролина Францевна, хозяин просит номер 79. «Прощайте. Я зайду за моей вещью к назначенному вами времени. Прощайте». «Каролина Францевна, вы слышите, хозяин просит». «Вот, возьми». «Хоть бы ручку позволили поцеловать». «Не-не, все, что надо, и ступай, марш». «И больше от вас ничего не будет?» «Ничего не будет». «Небось, другим позволяете?» «Иди, а то скажу, иди». «Каролина Францевна, я все вижу. Ну чем я такой несчастный?» «Иди». «Да вы так-то, Каролина Францевна, нужкой-то быть! Ну, хлеб! Покраснели все, ведь...» «Уйдите! Я не хочу слышать, я пасофу!» «Уйду, сам уйду! Вижу, нечего больше ждать, нечего! Вот вы меня теперь не жалеете, а я вас жалел, долго жалел!» «Ну уж теперь не пеняйте! Все кончено! Сами хотели выслушать! Увидите, я все знаю!» «Нахлес!» Пообедав и просидев у Раструбиных до 10 часов, Хлыщев пробирался в знакомую улицу. «Сегодня прощусь с молодостью, завтра пообделаю делишки, приготовлюсь, а там уж и за солидную жизнь». Было уже темно. Однако ж, подходя к заведению братьев Дирлинг и Ко, он тотчас узнал силуэт русой головки, рисовавшейся в крайнем окне. Сердце его забилось. «Она ждет. Можно?» «Можно». «А у вас никого нет?» «Никого». «Я пойду». «Пожалуйте. Я нарочно ждала, готов». «А ваш муж не скоро придет?» «Нет, он всегда там, внизу, до 12 часов». «Половина 11. Медлить нечего». «Вот ваш кашне, зеленый, как новый». Жестоко, Шне. Бросьте его. Когда я носил к вам всю эту дрянь, вы понимаете, что непривилегированная, нелиняющая краска ваша влекла меня сюда, а ваши чудесные глазки, уж как хотите, а сегодня вы должны поцеловать. Как можно? Что ты? Мауся, идите, уж поздно. Нет уж, полноте. Ну к чему? Я вас все-таки расцелую. Она вырвалась и побежала в другую комнату. Он догнал ее и едва успел пасть на колени перед своей красавицей, как вдруг... Откуда ни возьмись, появились два человека чрезвычайно высокого роста и стремительно кинулись к нему. Хватай его! Хватай! Я не позволю! Как вы смеете! Зажав ему рот, они схватили его и повлекли в большую тускло освещенную комнату, в такую низкую, что герой наш сначала стукнулся, а потом при каждом движении вырваться подметал потолок головой своей, словно щеткой. При тусклом свете ночника он успел рассмотреть лица своих врагов. Одно принадлежало полосатому подмастерью и было мрачно, как всегда. Попался! Другое, прикрытое колпаком, ускользало от наблюдений, только большие серые глаза горели зловещим огнем. Оно, вероятно, принадлежало одному из братьев Дирлинг и Ко. Я говорю. В комнате стояло множество огромных котлов, обрызганных зеленой краской. Что вы хотите сделать со мной? Вы с ума сошли! Вы не имеете права! Сюда его! И гиганты подняли Хлыщева, чтобы бросить несчастного в котел. Страшное, варварское намерение. Хлыщев, собрав все свои силы, рванулся и ударился головой в потолок. Держи его, держи крепче руки! Подмастерье впился в Хлыщева своими ручищами, а господин Дирлинг взял кисть, торчащую из котла, и стал пачкать ею лицо и руки нашего героя. Генихт! Фабельхаф! Операция была кончена. Гиганты подвели Хлыщева к двери и довольно неучтиво вытолкнули его вон. Опрометью побежал Хлыщев домой, горя нетерпением смыть отвратительную жидкость, уже начинавшую щипать его лицо и руки. Мартин, открывай! Слышишь ты? Сонная тетеря! Да не надо огня! Ну, отбирай так! Ну, сюда, сюда! Видно, опять спячка нашла! И когда, наконец, дверь отворилась, Хлыщев задул свечку, бывшую в руках Мартына, и быстро пробежал в самую крайнюю комнату. Мартин, подай и огня, и воды. Чего? Ну, воды умываться! Да не лезь сюда! Так, подавай! Хлыщев притворил дверь, отвернувшись, принял свечку и кувшин с водой, запер дверь на ключ и подбежал к небольшому зеркалу. Подлецы! Знаменитая, новоизобретенная темно-зеленая краска, которой так славится Дирлинг и компания, она самая! О, боже! Лицо, волосы, руки! Все зелено, как этот проклятый фуляр! Это кашне, этот жилет! С ненавистью срывал с себя Хлыщев увиденные в зеркале зеленые вещи, и они летели в угол, где висело свежевыкрашенное в ту же темно-зеленую краску пальто Мартына. Проклятие! Поспешно мыл он руки, шею, уши, лицо, тер мылом, пробовал тереть духами, одеколоном, даже черным зубным порошком, смотрелся в зеркало. Лицо все так же зелено, как все остальное. Мартин! Мартин! Мне ничего не нужно! Можешь ложиться спать, а сюда не ходи! И он свалился на постель в совершенном изнеможении. Поди, найми мне карету. А куда прикажешь нанимать? В баню ряди. Ага, бегу! Ушел. Наконец. Надо бы дверь запереть. Прометей, Прометей, ну это же я, ну перестань. Ну что ты ощерился, ну? Ой, не узнал, не узнал. Даже он не узнает. Ох ты проклятый, вот тебе, вот, вот, получай. Леонард Кукич, откройте, это я, Мартын. Ой, надо же было мне запирать дверь. Теперь увидит, станет смеяться. Да если с ними еще кто-нибудь другой. Мартын, ты один? Я один. Извольте отпереть. И Хлыщев отпер дверь. Слуга Мартын, одетый во все зеленое, увидел своего зеленого господина. Оказия! Ну чего ты? Ну что ты ржешь? Ну, разве не случалось видеть? Ну шел мимо, плеснули. Да, вдруг нечаянно, прямо в лицо плеснули. Вот. Ты смотри. Ты не болтай. Если я узнаю, что ты хоть пикнешь... Так, ну как можно, ну как можно? Мы бы, сударь, вымылись. Ну вот, вот я и еду мыться. Если кто придет, говорит, дома нет. А если Степан Матвеевич, скажи, не извольте, дескать, беспокоиться, сами обещали быть. А, слушаю вас. Ну. Одевшись и спрятав лицо шинелью и шапкой, Хлыщев сел в карету и отправился в баню. Взяв особую комнату, он употребил все усилия возвратить своему лицу настоящий цвет. Мыл его и кипятком, и холодной водой. Тер и простым, и греческим мылом. Даже пробовал парить веником. Видя бесполезность своих усилий, он, наконец, решился прибегнуть к банщику. Да где же это вас так-то, господин хороший? Не твое дело, Абразина. Говори, сможешь краску смыть? Минутное дело. Мы недавно здесь двух отмывали. Намучились. А зеленая краска — это дело пустое. Сейчас, один момент. А вот мы ее кипяточку и пемзой, и звездочкой, скипидарчиком. Не берет. Извините за беспокойство, ваша милость. Придется малость ножичком поскоблить. Изверг! Ой, ты ж мне все щеки задрал. Ничего не выйдет, сударь. Цвет лица у вас видно природный. Так что это дело нам недоступное. А за работу, с вашей милости, трояк. И Хлыщев возвратился из бани домой таким же зеленым, каким поехал.